Утолщение в верхней части раскрылось как капюшон кобры и оказалось коротким мускулистым телом, увенчанным человеческой головой. Веки с хрустом распахнулись, за ними сверкнули желтые радужки с вертикальными зрачками. Из капризно изогнутых губ выскользнул раздвоенный язык и затрепетал, пробуя воздух. У князя Драу рефлексы работали прекрасно, обух сверкнувшей сабли стиснули крепкие зубы, а лук с наложенными на тетиву тремя вычурными стрелами моментально изогнулся дугой. Но ник твари серый нейтральный. Она качнула туловом и прошипела какую-то фразу. Бровь Кархана подпрыгнула, что показывало практически высшую степень удивления. Он приспустил тетиву лука и ответил на том же языке. От дальнего камня, на котором разместилась Кассиди, донеслось «обалдеть». Вот только в следующий миг над восставшим из сугроба змеем налилось алым агроназвание «Наг». Страж. В его трехпалых ладонях возникло солидное копье с волнистым лезвием, и мощное змеиное тело рывком выбросило свои кольца из недр ледяного плена. Глава 29. Наг рывком выдернул толстое змеиное тело из дыры в сугробе, вместе с фонтаном льда и холодного пара. Я увидел, как змеиная кожа, составленная из шести угольных чешуек размером с монету, покрывается капельками влаги, словно выхваченная из морозильника бутылка темного пива, и тут же увидел три стрелы, вонзившиеся в середину змеиного тела, отчего мышцы под кожей судорожно сократились. Тройные, срезанные наискось перья стабилизаторов, красного, зеленого и черно-синего, не дрогнули, когда их окатило фонтанами удивительно светлой крови, а тело змея расцвело цепочкой туманных пятен. Это мое умно-мудрое зрение срисовало схему уязвимых точек поверх хребта, а самое внушительное расплылось там, где змеиное тело соединяется с человеческим. Стрелы прошли мимо уязвимости и бонус рассматривания, завязанный на разум и мудрость, пропал. Огромная змеюка ринулась к Драу, а еще быстрее к нему рванулся волнистый наконечник копья. Лук, видимо, повинуясь какому-то умению, выпорхнул из рук Кархана и переместился в колчан за его плечами, а вот очередной заряд из трех стрел, который он не успел наложить на тетиву, упал на землю. Зато князь Богомолов успел выплюнуть саблю, рукоятку которой ухватил обеими ладонями. Он взмахнул ею, как самурай мечом, лезвие лязгнуло о наконечник копья, отводя его в сторону, а сам Драу ушел с линии удара влево. Ну, от человека бы ушел. Наг, ничуть не обескураженный промахом, продолжил движение и повернул кисть, едва не зацепив эльфа крюком тыльной стороны копья. Тот отклонился, пропуская его над собой, почти встав на мостик, однако Наг крутанул копье, вновь поворачивая наконечник к эльфу. Змей перехватил древко двумя руками и вновь сделал выпад, на этот раз сметающий. Не заблокируй Кархан копье сразу двумя саблями, волнистый наконечник запросто мог бы его располовинить. Хотя нет, это в реале бы пополам разрезал, ударив с такой мощью. В игре просто полоснул бы, будь здоров. Драу заблокировал удар, но похоже, Нак и не рассчитывал его так просто достать. Сметающий удар был непростым, он отшвырнул противника обратно на линию прямого пронзающего удара. Одновременно Нак подтянул кольца мощного тела под себя, и, как я уже понимал, из этой нажьей стойки змей легко мог ударить в любую сторону. Паузы и остановок не было. Могучие кольца блестящего черного тела распрямились, выстреливая тело нога вперед, а рука одновременно распрямилась, сделав копьем мощный выпад. Макс анализировал бой не хуже меня. Видимо, сила удара в блок его настолько впечатлила, что он решил держать дистанцию и дожидаться не стал. Сальто назад унесло князя Драу почти к самому водопаду. Он в прыжке успел даже уцепить зубами обе сабли, вновь выдернуть лук и даже достать стрелы. Но Наг, стражник после нового выпада промаха, мгновенно перетек следом, вплотную, вновь собравшись кольцами. Князь Богомолов вновь ушел влево. Вправо не имело смысла, туда сразу возвратным движением уходило лезвие наконечника, позади шумел водопад, стекающий по скале, а метнувшись влево он успел даже натянуть тетиву, вот только толком выстрелить Наг ему не дал. Кончик хвоста змеюки хлестнул рядом с кулаком по рукояти лука. Силы удара хватило сместить его, и стрелы пронеслись хоть и в притирку со змеиным телом, но мимо. А вот крюк с торца копья на этот раз не промахнулся, зацепил рукояти Наг, резко потянув и отклонившись всем телом, вырвал лук из руки эльфа. Ход с точки зрения Нага был правильный, однако он не учел наличие двух серьезных сабель, сжатых оскаленными зубами Драу. То ли у темных эльфов очень крепкие зубы, то ли какое-то специальное умение ассасинов, но похоже, инерция 5 килограммов оружейной массы, зажатой челюстями, ему совершенно не мешала. Нет, все-таки, видимо, умение Кархан буквально одним плевком отправил сабли в ладони, уже поднятые над головой, оставалось лишь резко их опустить, полоснув двумя клинками туловище нога. Полоска жизни над головой змеелюда дернулась и сократилась процентов на 10-15. На этот раз Кархан, как я видел, зацепил болевой узел нога. Из пасти змея выскользнул раздвоенный язык и какие-то шипящие слова, прозвучавшие как мат. Перед ударом Драуон успел отшвырнуть его лук в сторону, и впервые его плавные слитные движения нарушились, видимо, от болевого шока. Кархан же, без всяких пауз и картинных замахов, вновь ударил в то же место. Похоже, о болевых точках змей он знал, но видеть не видел, иначе ударил бы в полуметре дальше, у этой же уязвимость уже исчезла, выработав, очевидно, весь ресурс. Струя крови из туловища полилась обильнее, но Нак уже пришел в себя и, не теряя времени на прокручивание копья, коротко ткнул крюком в переносицу эльфа, что уже готовился нанести очередной сдвоенный удар. Громко хрустнуло, нос Драу сдвинулся характерной боксерской ступенькой, разом потеряв свою аристократичность, а из ноздрей хлынули дорожки крови. У меня аж зубы свело, так остро вспомнились собственные переломы. Особенно гадостный ополированный край тумбочки, о которой меня шваркнули толстые руки корейца Бобби в одной из нелепых разборок. Хуже был только доморощенный хирург, мой папаша, вправлявший нос обратно. Ровности переносицы он добивался ударами основанием ладони на живую, по несросшемуся шевеля вбитыми мне в ноздри пальцами, выравнивающими носовые перегородки. И что такое обезболивание, я тогда не знал, и этот хруст, как оказалось, пробирал до сих пор. Кархан от удара отлетел, но не потерялся, так что свиснувшие сверху вниз лезвие копья заблокировал скрещенными саблями, даже увел копье в сторону и успел махнуть левой, не достав, впрочем, до тела нога. Змеелюд же откатился назад, словно давая Драу прийти в себя. Нет, не давая. Он подбросил кончиком хвоста лук Кархана, перехватил рукой, крутанул его на пальце, после чего стрелковое оружие пропало, явно переместившись в инвентарь. В ответ на яростный взгляд Драу, Нак что-то насмешливо прошипел. В ответ Макс вновь прикусил сабли зубами и окатил нога струями огня с двух рук, щедро расходуя ману. Однако змеелюд, похоже, от пламени лишь взбодрился, окутался паром и выпрямился, картинно раскинув руки в стороны, мол, продолжай, мне нравится. Драу движением ассасина, название которого я так и не удосужился узнать, хотя не раз видел в исполнении Ургала и Кархана, метнулся за спину нога. Похоже, универсальность такого нападения прекрасно была известна змеелюду, да и спина змеи понятие очень условное, едва ли толком прицелишься. Нак молниеносно отстранил человеческое туловище подальше от убийцы, зашедшего сзади, и, словно сработавший капкан, скрутил Драу удавиями петлями могучего тела. Скрутил и тут же отпустил, отпрянув. Князь Богомолов знал, что он знает, и, переместившись таким простым приемом за врагу спину, вместо выпада скрестил руки в фиксированный блок, ощетинившись лезвиями сабель наружу. Нак, рефлекторно сжавшись вокруг него кольцами, напоролся на острия и сам себе снес четверть здоровья. Схватка происходила в таком темпе, что я едва успевал выделить эпизоды. И сейчас Кархан, едва враг отпрянул, тут же устремился за ним следом, не давая ни мгновения передышки. Его сабли засверкали. Видимо, он не просто так кромсал именно змеиный хвост, не пытаясь достать человеческую часть. Видимо, по нему было проще попасть. Само змеиное тело тоже было оружием. Заплетать врага удавьей хваткой Нак теперь не рисковал, однако тонкий кончик хвоста хлестал как бич, а кольца тяжелого тела делали выпады по 2-3 метра, стремясь сбить Драу с ног. Не представляю, как сам бы смог сражаться со змеелюдом, не умея, как это делал Кархан, одновременно держать взглядом одного глаза змеиное туловище, а второго человеческое. Когда у змея осталось только 2/3 здоровья, он, похоже, понял, что игра в фехтование с двуногим выглядит слишком смертельно. Тем временем во время боя тело нога постепенно краснело. Да не просто так, а наливаясь жаром, потому что в тех местах, куда он прикладывался туловищем, начали появляться темные пятна, из которых взвивались дымки. Глаза нога загорелись оранжевым светом, а копье начало пронзать воздух, как швейная машинка. Змеелюд без устали тыкал наконечником с такой скоростью, что сама атака не давала возможности толком контратаковать. Едва Кархан отбивал наконечник от удара в лицо, как тут же руки нога как поршни возвращались ударом в ноги. Собранное в кольца тело позволяло мгновенно перетекать на 1.5-2 метра вперед-назад, непредсказуемо увеличивая радиус поражения. Разогрев туловища влиял, видимо, не только на увеличение скорости, но и на сворачиваемость крови, Хлещущая из кривых ран кровь запеклась и здоровье убавляться перестало. Может быть, клинки дров были смазаны еще и ядом, но видимого толка от него не было. Зато от выпадов швейной машинки толк определенно был. Убираться с траектории ударов Кархан успевал не всегда и вскоре залился кровью. Темный эльф все больше отступал, отскакивал, пока наконец не прыгнул в гномий туман, который так и продолжал клубиться над нашей частью уступа. Новый я не творил, опасаясь привлечь внимание, а сам наблюдал за боем, присев на корточки у самого края скалы, готовясь в любой момент рвануться в сторону подруги. Кархан в тумане ничего не видел, но, похоже, не видел и его противник. Нак ворвался следом за эльфом, с размаха ударил лезвием копья по тому месту, где он скрылся. Клубы сырого воздуха отпрянули от его раскаленного тела, но хоть и отодвинулись, продолжали его вязко обволакивать. Драу парой разнонаправленных кувырков ушел в сторону, затаился, навострив уши, а сам, судя по характерным движениям, бесшумно пил зелье здоровья. Из пасти нога выскользнул раздвоенный язык, которым он потрепетал в воздухе. Я на миг обмер, вдруг вспомнив, что настоящие змеи пробуют воздух на вкус, и тот у многих работает не хуже, чем нюх животных. В следующий миг вообще остолбенел, поскольку показалось, что змеелюд уставился своими круглыми глазищами прямо на меня. Затем он вытянул копье и зачем-то постучал острием по камню, далеко в стороне. Какая-то форма эхолокации. Наг плавно вытянулся, подняв человеческую часть тела над плоской лепешкой тумана. Отвел руку с оружием и постучал наконечником еще дальше, а потом удивительным образом его змеиная часть, шумно шелестя, поползла прочь, а верхняя часть в позе гарпунщика, выслеживающего с берега рыбу, напротив, двинулась к притаившемуся в тумане драу. Наг, как я уже прикинул, господствовал своим 20-метровым телом на этом небольшом уступе, легко и быстро перемещаясь куда захочет. Уровень у него какой, непонятно, но судя по тому, как он сражается, гному с киркой соваться к нему точно не стоит, да и вообще не стоит голос подавать. Поэтому я сделал единственно верное, что мог сделать. Выделил Кархана таргетом и предложил вступить в наш отряд, чтобы он тоже мог смотреть сквозь туман. Нет, конечно, самым верным было бы перебраться к Кассиди, тем более еще 5 минут назад так и собирался сделать. Но вот эта правильность в тот момент в голову не пришла. Впрочем, Макс, немного подумав и отхлебнув еще дозу оздоровления, отказался, с явно видимой в магической дымке усмешкой. «Не нужны вы мне, сам справлюсь, болван». Наг тем временем, коромыслом зависший над туманом с отведенной рукой, резко ткнул ею вниз. Туман разорвал вопль боли, бутылка зелья отлетела в сторону, сабли вспороли туман, и тут же вопль повторился, поскольку, как я с отвращением увидел, рана разорвалась от рывка еще сильнее. Змей всей массой навалился на древко копья у самого его крюка противовеса. Дра уже прибила наконечником к желтому камню скалы, как бабочку иголкой. Лужа крови, хлещущая из эльфа, начала быстро расти. На несколько мгновений Драу удалось замолчать, он ворочался, шипя не хуже нога, пытался достать врага саблями, но безуспешно. Вместе с тем, как уменьшалось здоровье, росла, как я знал, и боль. От движений лезвие копья распахало ему грудь еще сильнее, выломалось несколько ребер, показались трепещущие и хлюпающие края легких, а ловкий змеиный противник изгибался, не давая врагу ни ударить, ни соскочить с лезвия. Кархан вновь взвыл особо пронзительно, и тут не выдержала Кассиди, арбалет гномки сухо щелкнул, и болт прошил насквозь грудную клетку нога. Тот прошипел какое-то змеиное ругательство, закрутил головой, пытаясь понять, откуда пришла новая угроза. Особого урона ему болт не нанес, но теперь было ясно, что даже если бы мы и захотели, тихо уйти не получится. Я вновь кинул Кархану предложение отряда, и на этот раз он кочевряжиться не стал, принял, едва его увидел. Я подсветил таргетом уязвимости змеелюда. Центр лба, устык и тел, да пару ближайших к драу на теле, авось сможет достать. Ну или хотя бы поймет, что они на расстоянии около полуметра друг от друга. Одновременно я бормотал небуласхитки и окутывал поля боя туманом плотнее. Змеелюд получил от Кассиди еще пару болтов, но особого внимания на них не обратил. Наконец я ринулся с киркой наперевес и пошел выплясывать вокруг, долбя с размаха по белесым расплывающимся пятнам уязвимостей. Наг-стражник дергался, увиливал и хлестал хвостом наугад, поскольку я метался как сумасшедший, явно размазав вкус своей тушки по слишком большому объему закрытого туманом пространства. Поза удержания, видимо, не давала быстро заплести меня удавьими узлами, а от не слишком быстрых попыток, сделанных вслепую наугад, Я ускользал. Завывание и зубовный скрежет драу прерывались лишь, когда он опустошал очередную бутыль зелья. А я медленно, но верно выдолбливал с помощью кирки и такой-то матери из нога здоровье. Когда оно снизилось до 10%, страж понял, что скорее погибнет сам, чем странный серый эльф загнется от потери крови. Змей выдернул свое копье и скользнул к водопаду, единственному месту, где еще не плавало пятно наколдованного мною тумана. Но сделать он ничего не успел. Драу, словно и не лежал несколько минут прибитым к пыточному столу, метнулся следом и двойной удар сабель по подсвеченной уязвимости остановил бой. Завершающий удар располовинил змеиное туловище. Оно рухнуло в смертной судороге, трепеща кончиком хвоста и скребя камень скрюченными пальцами. Глава 30. Едва система сообщила мне о причитающейся доле опыта с уничтожения змеилюда, как я тут же выкинул драу из отряда и на цыпочках перебежал в тумане левее. Кархан же широко улыбнулся, ловко подцепил носком сапога и подбросил трофейное копье, ловко крутанув его вокруг запястья. Вот действительно... Горн, очень одобряю твою здоровую паранойю, но на этот раз я действительно хочу помочь вам достичь своих целей. На примере этого, драупнул тушу змеелюда, вы уже убедились, топать двум гномам по этим землям слишком опасно. Как я покачал головой, Кархан, конечно, не видел за туманом, но сомнение в голосе расслышать был должен. Квест, который мы сейчас проходим, был выдан давно, но он не включался до тех пор, пока с точки зрения системы мы не обрели способность его выполнить. Так что, вполне возможно, его усложнил своим присутствием ты, увеличив средний уровень бойцов, их вооружение и умения своими княжескими. Драу пристально рассматривал древко своего нового копья, поднеся его к носу, а когда я договорил, удовлетворенно хмыкнул и как-то ловко повернул его в ладонях. Древко укоротилось на третий, темный князь небрежно забросил копье за спину. В его доспехах возникли две петли на застежках, которых я то ли раньше не замечал, то ли они появлялись только когда были нужны. Масштабируемое копье. Да нет, в смысле древко можно укорачивать. 3, 2 и 1 метр. И вполне приличное. Отдам своим. Твои рассуждения имеют смысл, Горн, но существа в Росланд не генерируются из ниоткуда, каждая появилась, существует и имеет свою историю. Так что этот наг-страж, имеющий примерно 50-й уровень, сидел в местном сугробе совершенно независимо от того, появились бы тут два гнома, или отряд из десятка элитных воинов. Кстати, лут-то забери все-таки, пригодится. Что ни говори, но дружелюбный Макс меня все-таки напрягал до сих пор. Однако, слишком много паранойи — это уже трусость. Я протопал, не скрываясь, к лежащей вне тумана в туши нога и по-хозяйски наложил руку на его загривок. Впрочем, сразу поморщился. Разумеется, драу уже выгреб из инвентаря все, что мог. Я пристально всмотрелся в туловище очередной магической твари в поиске подсказок, а пока разглядывал, отвечал. Так-то оно так. Наверняка тут имеется давняя предыстория, неведомые отношения слитого эльфийского леса и местной ползучей расы этих каброидов. Наг явно представлял, где находится переход, из которого выходят деревянные эльфы, и ожидал рядом в засаде спячки. Возможно, у него даже на лесовиков настроена какая-то своя магическая сигнализация. Язык говорил, а руки делали. Мой 8-й уровень потрошителя все ж таки был маловат для свежевания 50-уровневого нога, однако разум с мудростью, как и в случае с агагонями, помогли. После пристального разглядывания добычи, чуть ниже человеческого торса в змеином теле высветился прямоугольный контур, который определенно предлагалось надрезать и содрать часть змеиной кожи. Со стороны живота она тусклее и потертее, чем на спине. Но хоть так, я вонзил нож в подсвеченную линию и, поддевая кожу снизу вверх, со скрипом повел его короткими надрезами по контуру. Говорить я не переставал. Разумеется, уровень и умение нога никуда бы не делись, появись мы с Кассиди здесь вдвоем. Однако, в этом случае, думаю, этот каброид попросту бы не проснулся. Так бы и спал себе в сугробе, невидимый и невредимый, спокойным снежным сном. А если бы нам приспичило полезть в его нору вниз, то замороженного, думаю, с некоторыми усилиями и опасностью, но тоже смогли бы задолбить и вдвоем. Так что твое присутствие по-прежнему не кажется мне обязательным. Кусок потертой шкуры нога, сохранности 65%, площадью 1,3 квадратных метра, оказался единственно доступным для извлечения на всей здоровенной чешуйчатой туши. Это досадно, столько добра пропадает. Радовало только то, что, кажется, кожа нога не требовала дополнительной обработки. Так что сетовать я не стал, к тому же усмотрев под грудиной небольшой крест, предлагающий сделать еще один разрез. Акархан, помолчав немного, собираясь с мыслями, неторопливо ответил: «И в этом есть резон. Однако тут имеется нюанс. Как вы думаете, почему я понял слова Нага и даже смог ему ответить? Без особого, впрочем, успеха, поскольку он спрашивал слово приветствия, то есть пароль. Но тут важен сам факт. Я раздвинул пальцами разрез между ребрами змеилюда и вытянул из нее какую-то пузырчатую трубку-тройник, подписанную непонятным. Дыхальце обогатительное». Поскольку князь Богомолов явно ждал моих предположений, ответил: «Ну, может быть, Драу в школе учит язык нагов, кто ж вас знает. Опять же, ты в клане змей раньше обитал, а наги, считай, те же змеи, может, у них универсальный язык, а ты же всегда, насколько помню, к языкам способности имел». Кархан кивнул, подсоков языком: «Близко, близко, но не совсем. Наг, к твоему сведению, говорил по-аварски, который, как ты знаешь, я некогда выучил для общения с ценными клиентами. Это говорит о том, что игроки с ногами еще никогда не разговаривали, максимум сражались. И то, что система дала этой змеиросе именно аварский язык, который из нас троих понимаю только я, говорит о том, что меня она тоже включила в расклады вашего квеста. Впрочем, это произошло еще раньше, когда вам поставили чипы по ходу моего задания. Так что хотите вы этого или нет, а система изогнулась именно под нас троих, и выбросить меня из этого расклада не получится». Кассиди нервно одернула полы меховой куртки и крикнула с глыбы: «Ребята, я насчет уровневого усиления. Мы ведь могли пройти через эльфийский лес и большим отрядом высокоуровневых бойцов. Следовательно, скорее всего, в глубине этой глыбы расположен целый гарнизон нагов, который рано или поздно обнаружит потерю бойца. Так что хватит гонять из пустого в порожнее. Леша, возвращай Макса в отряд. И не возражай, после драки кулаками не машут, не бросили его в сражении с ногом, нечего и начинать». Мы переглянулись, в общем-то вполне осознавая резонность ее слов, и одновременно с опаской глянули на вроде бы опустевший сугроб. А девушка воскликнула: «Вот только проверять не нужно». Мы хором вздохнули, и Кархан покачал головой: «Нужно, гнома, нужно». Я прищурился, осматривая скалу угловым зрением. К сожалению, пустоты оно не подсекало, просто очерчивало монолиты и ровным зеленым цветом заливало плоскость, а красным крутые склоны. Трещин в висячих скалах практически не было, а крутизну парящей холодным паром дыры получилось обнаружить лишь подойдя вплотную, когда и обычным зрением все было прекрасно видно. Очевидно, змеелюд поддерживал для себя эту ледяную спальню, потому что после его смерти снег начал быстро таять, растекаясь от сугроба быстро растущей грязной лужей. Интересно, что за договоренность была у нагов и леса, что как-то контактировали, да с паролями. Какие у них могли быть вообще партнерские отношения? Кархан, уже склонившийся над парящей холодом дырой, ответил: «Не военные, иначе бы Наг никаких паролей не спрашивал, и не торговые, иначе Лебелиэль, как минимум, бы знал, что такое торговля, которую для него открыли именно мы». Он поводил над дырой недовольно сокращающуюся в сжатых ладонях жирную личинку с когтистыми лапами. Я попытался рассмотреть название, но поисковая точка не пожелала фиксироваться. Едва пузырь названия начинал раскрываться, как жирно-блестящее существо дергалось и красное пятнышко с него соскользало. Драу поднес ее к губам и, что-то пошептав, ахнул с размаха в отверстие, одновременно поднимая руки. В ладонях я заметил тонкие паутинки, тянущиеся за личинкой на манер поводьев. «Это потайной хрущик», — пояснил Драу, активно орудуя паутинками, явно направляя и удерживая существо, устремившиеся вглубь левитирующей скалы. «Универсальный разведчик для подобных щелей. У меня еще пара есть таких, нейтральных. У них одноразовая настройка на максимальную защиту от одной какой-нибудь стихии. Она включается сразу, как только наносится урон. Вот тут сразу урон холодом». Морозильник у нога, похоже, был весьма серьезным. Эльф замолчал, поджав губы, прищурился, всматриваясь в глубину. А я подбросил кирку и ковырнул ею камень под ногами и проговорил: «Хрущик — это хорошо. А к если к теме, может, лесная титанида попросила у нагов политического убежища, рассказав о харассменте с угрозой отрубания головы со стороны Каррилана, а они ей его такие эррасы предоставили за красивые глаза? Без торговли, друг мой гноме, ничего бы у них не вышло». Пока Драу активно управлял своим хрущиком, у меня появилась возможность наконец толком исследовать этот скальный балкон. Когда боевые опасения перестали преобладать, открылись новые подробности, и у меня появилась новая версия, которую я тут же озвучил. Похоже, ларчик просто открывался. Вот этот желтый камень под ногами, на самом деле не камень, а какой-то деревянный кристалл. И похоже, Либелиэль выращивает вот такие вот площадки-ступени, увеличивая площадь этих висячих скал. Они, видно, нужны ей для создания призрачных деревьев, которые здесь уже где-то выращены, просто мы их не видим. Видимо, ноги свободно разрешают лесовикам сажать тут деревца, поливать и удобрять. Только пароль скажи. Макс скептически хмыкнул, но возражать не стал. Одернул поводья, и заиндевевшая синяя личинка пробкой вылетела из-под земли, свернулась в шар и растаяла у него в руках. А он задумчиво продолжил. Хрущик обследовал все, до чего долез. Интересного там мало. На глубине 10 метров небольшая коморка и заросший сосульками люк вниз. Так что идея о комплекте ледяных нор, где обитает куча ногов, вполне рабочая. Радует, что судя по слою льда, наросшего на крышке, сменяли эту отмороженную змеюку редко. Вдруг ледяной купол треснул, брызнув веером острых льдинок. Адреналин ударил по нервам, и я шлепнулся на живот, даже не сразу осознав, что вижу хвостовик арбалетного болта, ударившего в лед. Заряд прилетел от Кассиди. Что за? Девушка лежала на камне, положив разряженный арбалет перед собой, как снайпер винтовку, и зачем-то прикрылась одеялом, край которого трепыхался под порывами ветра, которого мы за скалой не чувствовали. Глава 31. Я отпрыгнул за наледь. Кархан промчался зигзагом и скрылся за тушей нога. Как обычно, Драу поступал правильнее. Арбалет взвести — дело не мгновенное, а облутанный змей, хоть и начал уже светлеть, был еще вполне материальным, способным задержать болт, ну или хотя бы скрыть от взгляда стрелка. Да что за чертовщина с кассой творится? Все эти размышления, включая восклицательные знаки, уместились в миг, пока я в прыжке летел за ледяной бугор, трещина от болта, в котором истекала холодным паром. Шлепнувшись на живот, я прокатился пару метров по скользкой поверхности, что ничуть не помешало мне залезть в личку, чтоб набить девушке гневное сообщение и встретиться аж с тремя восклицательными сообщениями от гномки, которые я пропустил за разговором. Три нога поднимаются снизу, уже рядом. Крикнуть не могу. Кинь туман, я тут как на ладони. В общем, падал я, уходя с линии огня быстро, а вскочил еще быстрее, рванув к краю с пробуксовкой ботинок по льду, словно какой-то персонаж из мультфильма. Как всегда, в стрессовых ситуациях у меня включался какой-то автоматический позвоночный расчет, что укладывался в пару мгновений. Разобрать и описать эти действия интеллектуально можно было только задним числом. Один растопырить пятерню в восстанавливающем жесте Кархану, который уже поднял лук из-за туши нога со стрелами, наложенными на тетиву. Наконечники пошли вверх, значит, Драу стрелять передумал. Два последние кадра после выстрела помню. Арбалет девушки торчит ложей за краем камня, следовательно, подъем трех ногов происходит не точно снизу, а дальше за глыбой, под углом, делая торчащий арбалет невидимым. Три, девушка прикрылась одеялом из отчаяния, мол, хоть чем-то, но затаиться на малой, висящей в воздухе кочке, укрывшись туманом, тоже идея плохая. Сам прилипший к камню туман демаскирует, значит, нужно быстро восстановить мостик на большой балкон. Четыре, расстояние до врага неизвестно, но мне тоже за край высовываться не стоит, а стоит быстро прошептать «Небула схитки», одновременно стягивая туманное заклинание в тонкую плиту, которую с торца разглядеть трудно. Пять, одеяло с плеч Кассиди мигом пропало, как и разряженный арбалет. Она мигом перепрыгнула на сильфиду первого заклинания, потом на следующую и последующую. Третью я воткнул аж мерах в 15 от второй, и это оказалось у моей рыжей подруги предельным расстоянием для прыжка с места. Гнома хоть и перепорхнула расстояние, но не наступила на воздушного духа, а уцепилась, тяжело повиснув, едва дотянувшись пальцами. От такого перемещения у сильфиды от удара наполовину слетело здоровье, но прежде чем она вместе с туманом рассеялась, Кассиди успела взобраться на нее и, оттолкнувшись, перепрыгнуть в провал, встав рядом со мной. Шесть, я ткнул указательным жестом направление, отправляя ее подальше, заметил, что жрица рванула туда как стрела, а сам, выделяя таргетом сильфид демаскирующих туманов, прошептал «хикки-хикки», пожалуй, впервые за все время уничтожая собственные заклинания. Бросившись следом за подругой, увидел, как она догоняет Кархана, который тем временем схватил тушу нога стражника и, как очень быстрый муравей, рывками тащил ее к противоположному краю. Ни хмыкнуть, ни похвалить я не успел, поскольку мне прилетело новое сообщение от девушки. Открывая его на бегу, лишь мельком отметил, как ускорилось волочение, когда она подхватила тушу нога. А в сообщении был скриншот, который она, похоже, успела сделать, когда налегала грудью на Сильфиду, до которой едва допрыгнула. Вот же нервы. Впрочем, увиденное на картинке подхлестнуло сильнее, поскольку на скрине был хвост нога, всего метрах в 10 ниже рояльного камня, одного из поднимавшихся снизу нога. Остальные уже, видимо, уползли дальше и выше. А заодно я увидел уходящую вниз спираль ледяной дорожки, которую, видимо, ноги могли наколдовывать себе на ходу. И, судя по оборотам, чтобы подняться над камнем их требовалось еще от силы 2. Домчался я до спутников как раз в тот момент, когда они переваливали тушу змея через край. Мой пинок очень этому поспособствовал, после чего мы, не сговариваясь, ринулись к основанию балкона. И тут впервые потребовался обмен мнениями. Я ткнул пальцем в сторону водопада, Кархан же отрицательно мотнул головой, отрывисто сказав: «Там проверят, достанут. Уйдем по скале на ту сторону». Шагать на скользкий камень, который то и дело осыпало брызгами водопада, было страшно. Угловое зрение хоть и показывало 70 градусов, но обычное кричало всеми человеческими инстинктами: «Ты куда? Там отвесная скала». Впрочем, шаг второй, упираясь руками и ногами, после чего сработало гномье умение хождения по скалам, слава Гефесту, и стена уменьшила крутизну в половину. Кассиди тут же приноровилась и зашагала боком, скрываясь за круглением скал от ногов, что вот-вот появится. Пока мы взбирались, Дроу сделал пару жестов, и от его ладоней возле самой земли раскатилось мерцание. Я заметил, как пятно крови, брызнувшее из нога от моего мощного пинка, пропало, как, наверное, пропали и все следы нашего пребывания. Надеюсь, что пропали. Кархан прижался к скале и пополз следом. Дроу бороться с кручей было непросто. Он, изгибаясь, подтягивался, но стена, выглаженная потоками водопада, не давала опоры, все трещины слезала и закруглила течением. Продвинулся темный эльф, смог влево всего метра на 3, и через пару мгновений я понял, что никаких у него козырей в рукаве на этот раз нет, поскольку, соскользнув, он просто вонзил в стену кинжал и повис рядом, вцепившись обеими руками в рукоятку. Только молча играл желваками на скулах, да раздувая ноздри, так и не скрывшись за изгибом скалы. Странно видеть, как кто-то висит там, где ты спокойно сидишь. Наверное, были какие-то варианты, но из-за противоположного края балкона сверкнула и оттуда высунулась сверкающая ледяная дорожка, объявляя, что змеелюды вот-вот пожалуют. Поэтому я ухватил Дроу за шкирку и закинул на плечо. Наверное, с ездовым седлом, закрепленным на голове, было бы проще, но чего нет, того нет. У нашего менеджера хватило выдержки не дергаться, и то хорошо. Через несколько секунд движения боком, шум водопада как отрезало, показывая, что с площадки нас теперь не видно и не слышно. Кассиди прижалась к скале и встретила тревожным взглядом, хотя в другое время, наверное, бы засмеялась, зрелище маленького гнома, с висящим на плече эльфом раза в 2,5 больше него размером, наверняка было комичное. Хотя, может, и нет. Она с тревогой сказала: «Что дальше? Если ноги с легкостью вползли сюда, то еще легче смогут оползти скалу кругом», обнаружив отсутствие своего стражника. Я кивнул и продолжил шагать боком, как бы поясняя, что так, то оно так, но чем больше скалы будет на нашем пути, тем лучше. Эльфу же, чтобы тоже был в курсе, скинул скрин поднимающихся по льду ногов, пусть тоже помыслит. Кассиди продолжила говорить, двигаясь следом. «Мне показалось, что эти каброиды проследовали не от самой земли, а двигались скорее от основания этой висящей скалы. Слишком неожиданно как-то появились и уже сразу рядом. Странно, мы же люк вниз нашли из морозильника охраны. Может, это вообще не тревожная группа по нашей душе, а смена караула или вообще местные сантехники, которым нужно разморозить люк в караулку?» Кархан скептически буркнул откуда-то из-под моей правой пятки. «Ну, конечно, сантехники. В тот самый момент, как мы здесь появились и грохнули этого отмороженного змея, игра то, конечно, игра, но вообще-то все эти мобы прекрасно живут и сами по себе». Его слова прервал сильный порыв ветра, растрепал волосы моей гномки и попытался завернуть ей на голову тяжелую от веса композитных камней мантию. Она приникла к скале, а я ухватил ее за руку. «На всякий случай». Дроу уже чертыхнулся, стукнувшись лбом о камень, и выставил руки, упершись ладонями, выдерживая напор ветра. Впрочем, похоже, Максу было бы комфортно, даже если его за ногу подвесить на дереве. Он завистливо проговорил, оценив происшествие по-своему: «Это чит какой-то вообще-то у гномов, возможность надевать как нижнюю одежду, аж два комплекта доспеха. Мало того, что касса в бронерясе, так еще и в беличьем мехе, в стиле Рагнар волосатые штаны. Гномка недовольно произнесла: «Но-но, нечего наезжать на изделия гномьего творчества. И вообще-то не любую можно так надеть, а только композитную». «Эй», буркнул я, ближе к теме. «Кархан, ты когда находишься в отряде, видишь в центре моего туманного заклинания Сильфиду, на которую мы наступаем?» Дождавшись утвердительного возгласа, продолжил: «Нужно спускаться с этой скалы вниз. Ступеньки я создам, маны должно хватить. На земле и скрыться проще, иначе тут мы как на ладони перед ногами». Кархан ответил: «Следы я подчистил, но повторяю, на месте каброидов я бы все равно обшарил скалу в поисках стражника. И наверняка они так и сделают. По горизонтали проще ползать, так что думаю, скоро они тут появятся, а мы тут такие красивые вниз прыгаем, вряд ли они медленнее нас смогут скатиться. Ступеньки-то туманные, насколько я понял, должны располагаться недалеко друг от друга, ведь здоровье у сильфид тратится от ударов каблуков. Что ты предлагаешь?» В лоб спросил я. «Дать бой, мы одного-то едва сдюжили, а тут чихни на нас и посыплемся, маша копытами, как гордые птицы страус». Тут Драу крутанулся и уселся у меня на плече, как на стуле, сказав: «Уж что-что, а себя и двух гномов ассасин Драу спрятать сможет от кого угодно. Повыше только давай заберемся метров на полста, а то они на ощупь могут на нас натолкнуться», намораживая тропу вокруг скалы. Глава 32. Идея спуститься вниз по туманам лаверны вроде бы оказалась удачной. Маны заклинания тратила удивительно мало, хоть и достигла уже 9 уровня. Каждый уровень увеличивал объем создаваемой тучи, время удержания и эффективность использования влажности среды. Да еще добавилось специфических умений: двигать тучу курсором, задавать ей автоматическое движение, а также прицеплять к предмету, и, наконец, увеличивать ее объем, уменьшая одновременно плотность.